Глава 15. Рождество в Равенсбрюке. Праздничный период был очень тяжелым. Каждый из нас думал о своем доме, но при этом мы пели праздничные песни. Зофия Цишек. Хотя любой праздник в концлагере давался тяжело, Рождество было особенно тяжелым для заключенных. Охранники, напротив, посещали праздничные вечеринки, что устраивались для всех сотрудников СС, которым разрешалось украшать собственные квартиры. В теории нацистский режим поощрял празднование более общего праздника — Йоль или зимнего солнцестояния. На практике же заключенным часто поручали устанавливать рождественские елки и украшения для эсэсовцев и их семей. Ванда Полтавская вспоминает, что однажды, жестоко, возможно, чтобы поиздеваться над нами, немцы поставили елку на улице лагеря. Елку с гирляндой, мимо которой мы проходили каждый день, утомленные своими обязанностями. Декабрь 1941 года, третье Рождество Марии в Равенсбрюке, особенно ярко запечатлелся в воспоминаниях выживших. Это был жутко холодный месяц с завывающими ветрами, которые жестоко пронизывали лагерь. В канун Рождества один из охранников в текстильном сарае сжалился над заключенными и разрешил каждой национальной группе спеть рождественскую песню. Полтавская описывает этот момент. Немцы пели первыми, хотя тихая ночь звучала странно, как будто не подходила к этой шумной обстановке. Поляки выбрали свою песню, но когда дошли до слов «Возьми меня за руку, младенец Христос», захлебнулись слезами и не смогли продолжать петь. Точно так же многих заключенных охватило чувство одиночества и отчаяния, когда над лагерем зазвучала песня «Тихая ночь», вероятно, выбранная Марией. Как сказал один из выживших, из громкоговорителей звучали рождественские песни, а охранники кричали на нас. Кого-то даже избивали и убивали в тот день. В дни, предшествующие празднику, сбежала цыганская девочка. Несмотря на то, что ее довольно быстро поймали, в лагере все равно пришлось 3 дня проводить переклички на лютом холоде. В Рождество на глазах у всех женщин убили юную девушку, избив ее прямо перед рождественской елкой.